Потом пришлось бежать и ловить других коней. Двое легко дались, а вот четыре оставшихся пришлось отлавливать верхом. Седьмой конь, вздрагивая задними ногами, ускакал обратно в деревню, из которой пока так никого и не было. Выбрав себе коня, он был статный, хотя и пони, и смотрелся вполне ничего, я обратил внимание на брезентовый сверток с чем-то тяжелым, длинным и массивным в нем, привязанным к седлу. Сняв его, кони привязаны, никуда не денутся, открыл чехол, расстелив его на траве, и издал радостный вопль. Вот теперь бандиты сколь угодно могут атаковать меня, с пулеметом я вообще это не считал проблемой. Причем пулемет был наш, из моей партии Матсинов под датский патрон. Не знаю, где бандиты его захватили, но как-то смогли. Правда, радость быстро потускнела. Патронов к пулемету было 1,5 магазина. Не так и много. Пулемет явно был взят в бою. Нагару столько долго чистить придется. Однако все равно радостно насвистывая своим мыслям, я быстро привел его к бою и поставил на сошки. Прямо на брезенте, чтобы ствол смотрел в сторону деревни. Если что, мигом открою огонь. После этого я стал осматривать тела ближайших бандитов, обыскивая их и снимая все ценное. Фляги мне ранее попались, так что я сразу снял проблему с жаждой, вдоволь напившись, фляг было 6 и все полны, видимо в деревне бандиты еще и их пополнили. Сейчас продовольствие собирал и в мешках грузил на лошадей. Вот чтобы до дальних добраться, пришлось брать с собой пулемет. Кстати, хунзур, что его прихватил, был вполне хозяйственный. В брезентовом чехле были нашиты самодельные подсумки, где находились запасные магазины в количестве 5 штук, и они там действительно были. Пустые, правда, но главное, что были. Пулемет я не зря прихватил, не всех хунзур выбил, как теплилась надежда. На холме, где был наблюдатель, рассмотрел несколько всадников, что за мной наблюдали, так что, вскинув пулемет на плечо, я прицелился и дал короткую очередь в 4 патрона. Намек был ясный. Ко мне лучше не приближаться, и те действительно не рискнули, скрывшись с глаз. Так что, собрав за 1,5 часа хабар, я сформировал из лошадей караван, парочка была серьезно нагружена, и двинул в сторону дальнего. Планы добраться до него у меня не поменялись. Двигался я долго, прямо в седле поел, попил и поспал. Про последнее шучу, но усталость была такова, что клевал носом. Чуть пулемет не потерял, что лежал поперек седла. Когда до темноты осталось не так и много времени, а до порта, буквально рукой подать, 6 км по моим прикидкам, я стал устраивать лагерь. До дальнего можно было и быстрее добраться, но я сделал небольшой полукруг, уйдя в сторону в поисках воды, хорошо сходил, добыча радовала. Среди добытых трофеев была и посуда. Быстро выкопав ямку, крепкую ветку сухостой я подобрал в пути, нарубил ее и разжег костер, подвесив котелок. Пока вода со слитых 2 фляг доходила, снимал с лошадей поклажу, у 2 она была, ну и седла, отпуская пастись, лошади были напоены, 2 км назад мы проходили речушку, где они хорошенько напились, так что сейчас стреноженные пощипывали травку. Добычу, из-за сильной усталости перебрать всю я не успел, так что, поев, оставил это на завтра и, сделав из тюков бруствер, где стоял пулемет, лег спать. Тюки были не моими, видимо бандиты собирались покидать деревню и лошади были нагружены, через седельные сумки полны и просто вот такие тюки. Ничего я не бросил, и забрал с собой. Все добыча, все мое. Выспался просто отлично, и что совсем хорошо, никто мне не мешал. Была опаска, пока сплю, что меня попытаются, подкравшись, спеленать, но к счастью спасало то, что мы были в небольшой низине. Не овраг, но что-то вроде. Так что нас не могли рассмотреть. Быстро сбегав сделать свои утренние дела, намочив один из склонов низины, я поднялся наверх и осмотрелся. С одной стороны вроде были люди, какое-то там движение было на горизонте, но далеко, не опасно. Вернувшись в лагерь, я поставил котелок на костер. Вчера почти весь суп сжег, но чтобы вскипятить воду для чая, а чай в трофеях был, хоть и немного, да под лепешку, хватило. Позавтракав, еще раз осмотревшись, в этот раз с помощью подзорной трубы из трофеев, там где было видно ранее движение, похоже, находилась дорога, повозки передвигались, я продолжил осмотр трофеев, в этот раз со свежей головой. Довольно быстро я отобрал то, что мне пригодится, сложив отдельно, и то где барахло. В эту вторую кучу я включил также и большие запасы продовольствия, что были в тюках. Так вот для чего бандиты в деревню заглянули. Понятно. Однако, несмотря на это бросать ничего, я не собирался. Барахло для продажи в дальнем. Насколько я знал, после тяжелых боев, закончившихся неделю назад, фактически полностью разрушив город и все остальное имущество, порт был взят японскими войсками. Немногочисленные русские войска, прежде чем покинуть город, под ударами морского десанта японцев, уничтожили все, что могли. Кстати, дальний был подготовлен к возможному оставлению. Все суда, что находились в бухте, его покинули. Они сейчас в Порт-Артуре, их караваном пригнали в одну из ночей, но и часть оборудования была вывезена, остальное было подготовлено к уничтожению путем подрывов. Так что в этой реальности, порт не был сдан со всей инфраструктурой и 50 грузовыми судами в порту. Все вывезли что могли, всех своих людей забрали. Правда, на моих планах это не сильно сказывалось, местные жители, конечно, пострадали во время двухдневного сражения за порт, но все же оставались там и приобрести, если не джонку, так лодку, думаю, там было вполне реально. Закончив с разными вещами, собрал вокруг все оружие и стал заниматься им. Среди вещей было найдено несколько приборов для чистки, два вернее, вот с помощью него я и почистил все оружие. Некоторые, судя по всему, вообще никогда не чистилось. Начал с пулемета, потом две винтовки Мосина, а закончил уже совсем древними экземплярами оружия разного народа. Тут даже итальянская винтовка была, вот уж совсем раритет. Все оружие, естественно, я заряжал, приводя в боевое положение. Что порадовало, вообще очень осчастливило, среди оружия была винтовка из Дании, и патроны были того же калибра, как и у моего пулемета. Правда, патронов было всего 70 штук. Но теперь у меня было снаряжено 4 магазина, что совсем хорошо. Закончил освоение трофеев я к обеду. Даже захоронки бандитов нашел, прощупав пояса. Тут я опытный, знал, что делать. Взяв отобранного коня, лошади продолжали пастись в низине, я с одной из винтовок на плече, что выглядели поприличнее, поскакал в сторону дальнего. Вокруг пустынно, вещи можно оставить на время без присмотра, нужно провести конную разведку. Не добрался, не знаю, к счастью это или нет, но я повстречал наших. Хотя как раз думаю, именно для них это к счастью. Так как я был один в один похож на китайского бандита, даже элементы одежды, снятые с хунзуров, одел, теперь не отличить было, я спокойно добрался до дороги, решив двигаться по ней. А что, хунзуры на зарплате у японцев, те их вполне спокойно нанимали, чтобы они в наших тылах шакалили, наверняка обе винтовки и пулемет оттуда, так что прикрытие, если не идеальное, то вполне хорошее. А чтобы совсем не вызывать подозрения, я перебинтовал правую руку и повесил ее на самодельную косынку. Типа ранен я. Как выяснилось, маскировка не подвела. Даже конные патрули, что иногда проносились в разные стороны, на меня даже не смотрели. В общем, добравшись до дороги, я дальше двинул по ней. Так как движение тут было не сказать, что спешное, стал обгонять повозки, пешие колонны в основном шли навстречу, изредка попадалась артиллерия. По батарее нашли. Вот так вот я и догнал небольшую процессию. Два японских солдата конвоировали 5 русских пленных. Они были связаны одной веревкой и брели в пыли дороги по одному друг за другом. Пристроившись сзади, я двинул следом, поглядывая на пленных и на обе стороны дороги. Мне свидетели не нужны, тут же обстреляют или начнут погоню. Да, я решил освободить пленных. Так вот, пока на дороге были японцы, я стал рассматривать пленных. Один точно был артиллеристом, белая рубаха, да и красные погоны на это намекали. Фуражку он где-то потерял, шел с непокрытой головой. Белые шаровары сильно испачканы землей на коленях, сбоку вырван клок материи. В общем, судя по синякам, крепкий такой артиллерист демонстрировал собой, что русские солдаты погибают, но в плен не сдаются. Правда, этот как-то попал. Артиллерист был самым крепким и самым высоким, шел впереди. За ним 3 обычных пехотинца, даже глазу нечем зацепиться. Обычная форма, блины, фуражик на головах, тоже пыльные и грязные, у одного бланш на пол лица. Разве что двое были сильно в возрасте, вроде таких в строю не держали, третий молодой, обычный такой солдат. Вот с пятым я никак не мог понять, что не так, пока не догадался, что он был не строевой, кажется, фельдшер. Хм, теперь понятно. Похоже, японцы на обоз наткнулись, а это результат того боестолкновения, кого побили, кого в плен взяли, а кого рассеяли по степи. Теперь все складывается, двое, видимо, возничие, те, что пожилые, фельдшер с ними был, а те двое, артиллеристы, пехотинец или просто попутчики, например, в часть возвращались, или в охране были. Надо будет узнать, когда освобожу, угадал или нет. Когда эта часть дороги стала свободнее, сзади и впереди на горизонте, были видны японцы, я быстро сделал два выстрела из пистолета с глушителем и, скользнув с коня на землю, подбежал к пленным с ножом в руке. Я свой. Сейчас срежу веревки, хватайте трупы японцев за руки и за ноги и волочете вглубь поля. Там в траве их не будет видно, после чего уходим. Оружие и боезапас берем. Быстро-быстро. Похоже, японцы так ничего и не поняли, вслед нам не стреляли, когда мы удалялись от дороги все дальше и дальше. А что, выстрелов они не слышали, что происходило, не поняли, кто уходил не разглядели. Патрулей, чтобы проверить, под рукой не было. В общем, сошел кто-то с дороги, ну и черт с ним. Заметив, что бегущие рядом пленные задыхаются, хватая ртом воздух, я снял одну из фляг и передал бегущему рядом артиллеристу. Догадка оказалась верна, у пленных было обезвоживание. Так что 2 литра выдули они, передавая флягу из рук в руки, в момент, когда мы достаточно удалились и перешли на шаг, место в седле я сразу уступил фельдшеру. Мужик пожилой, такого бега мог и не выдержать и, осмотрев, стал опрашивать пленных. Кстати, фельдшер, он был все же строевой в звании унтера, тоже поинтересовался, кто я такой. Сказал, вызывав удивление у пленных, обо мне уже все слышали, причем только хорошие. Так что поглядывали на меня с некоторым почтением и уважением. Льстило, не скрою. Насчет обоза я угадал. Фельдшер и 2 возничих были оттуда, а вот молодой солдат и артиллерист нет, их чуть позже свели вместе с обозниками. Те сообщили, как попали в плен. Ну, артиллерист ладно, да ветру отошел от своей батареи, менявшей позиции, вот его и прихватили в качестве языка в кустарнике у дороги. Вот пехотинец оказался из летучего отряда разведчиков, из тех, что работают по тылам японцев. Их вооружали парой пулеметов, проводили легкое обучение, и вот они уже действуют в тылах. Причем солдатик был уже опытным, 4 раза у японцев в тылу был. Как я понял, не только казаки так действовали, но и из пехоты формировали такие отряды, особенно из эскадронов разведки. Тачанки становились новым словом вооружения и техники в этой войне, до такой степени, что и у японцев они стали появляться. Кстати, про ино он слышал, то тоже на слуху был, а попал в плен просто. В бою чиркнула пулей по голове, видимо, товарищи это не заметили, или посчитали мертвым, так что очнулся, когда его обыскивали. Рану тот показал, приподняв свою мятую фуражку. Фельдшер обещал посмотреть, когда мы прибудем на место, японцы перевязкой не озаботились, видимо, не посчитав это нужным. Сам я поглядывал по сторонам, поэтому, заметив одинокое дерево, которое давно было мертво, выбелено временем, мы свернули к нему и наломали веток для костра. Наконец, почти под вечер мы добрались до места моей стоянки. К счастью, тут никого так и не было, правда, 2 коня, поднявшись по склону, щипали наверху траву, пришлось направить одного из возничих, чтобы тот спустил их, и они не демаскировали укрытие. Пока мы шли, я все обдумал. Артиллерист, он был вооружен одной из винтовок конвоиров, 2-я досталась раненому стрелку, встал в охранение. 1 возничий готовил нам ужин, а им обед, с утра ничего не ели, я занялся распределением трофеев. Да что распределение, котомка при мне, пистолеты тоже. Отобрал лишь ценности, что были у хунзуров, сложив в наспинный мешок, это точно пригодится, особенно наличность, имевшая тут хождение. В мешок положил одеяло и утварь с небольшим запасом продовольствия, а остальное я отдал бывшим пленным. Все, включая всех лошадей. Вон, парнишка стрелок опытный, знает, как тут ходить, так что доведет отряд до наших. Он подтвердил, что сможет провести людей и лошадей в наш тыл. Не везде оборона сплошная, есть места, где солдат вообще нет. Кстати, он же и пулемет стал изучать с моей помощью, как только фельдшер обработал и промыл ему рану на голове. Перевязочный материал был среди трофеев, даже какие-то мази имелись. Судя по тому, как их осмотрел и обнюхал фельдшер, он знал, что это такое. одной вонючей мазью намазал рану, забинтовав голову. Парнишка, его Федором зовут, Максины раньше видел, когда с одним из летучих отрядов казаков повстречался, дали посмотреть, но использовать не получилось, так что сейчас будет шанс. Вот именно он и вооружился пулеметом. Артиллерист сменил трофейную винтовку на более привычную Мосина, остальные трофеи, включая 4 револьвера, разобрали обозники. Кстати, я с удивлением узнал, что в начале войны артиллеристы имели на вооружении только пушки, личного оружия не было, и только с приездом Макарова поступил приказ вооружить артиллеристов. Оружия не хватало, потому выдали им по остаточному принципу винтовки Бердана. У артиллериста, его Семеном звали, была как раз не берданка, а хоть и сильно расстрелянная, но Мосинка, так что тот ее знал. Во время ужина, посуды хватило всем, мы продолжали общаться. Тут же освобожденные пленные и узнали, что все, навоевался я. По приказу императора мне теперь запрещено воевать на русской стороне. Солдаты не верили, пришлось доказывать, единственный, кто умел читать, фельдшер, вслух прочитал для всех письмо от императора. Когда он закончил, все сидели в унылом состоянии. Сперва, конечно, возмущались, но когда тот закончил, только огорченно вздыхали. Со слов Семена, он вообще не понимал, какая муха укусила правителя. У меня были одни только победы, пулеметы я доставил на своих судах, что так помогали, это было известно в подразделениях, помогал как мог, японские корабли топил, уменьшая и ослабляя их флот, и тут такое. В общем, убрав письмо обратно в котомку, я продолжил общаться с ребятами. Интересные люди, много нового мне об этой войне поведали. Утром, после легкого завтрака, я попрощался с ребятами, и мы разошлись. Те, оседлав лошадей и забрав все мои трофеи, верхом потянулись в сторону фронта, их Федор вел, командование на себя фельдшер взял как старший по званию, ну а я направился в сторону дальнего. Был у него уже к обеду. Мне удалось беспрепятственно попасть в порт, хотя он и был наводнен японцами, они его использовали для высадки войск и снабжения армии, что наступало на этом направлении. Эх, сейчас бы несколько мин поставить на фарватере, а то в порту почитай сотню пароходов было, что разгружались, а некоторые загружались, как например 2 госпитальных судна. Естественно, туда, где была зона японцев, я не пошел, а двинул в сторону небольшой туземной деревни. Она действительно сильно пострадала, на первый взгляд, уцелело не более десятка строений, но люди были. Вот от этих людей я и узнал, что все лодки реквизировали для разгрузки японцы, как впрочем и все мужское население. И если я не хочу, чтобы и меня прихватили, лучше спрятаться. Мне так одна корейская женщина посоветовала. Пропускать мудрые советы мимо ушей не хотелось, да я и не стал, так что, сбегав на сторону, спрятал свой мешок и котомку, после чего вернулся и дал возможность прихватить меня 2 японским солдатам. Они то ли в патруле были, то ли просто шакалили в деревне, пытаясь найти, чем бы поживиться. Обыскивать меня не стали и не нашли 3 динамитные шашки. Я бы больше взял, но среди трофеев хунзуров, шашек было всего 3, да и Бикфордов шнур не такой длинный. Минут на 5, а это очень мало. Ничего, я что-нибудь придумаю. Хочу устроить японцам прощальный подарок, рвануть судно с боеприпасами. Порт с трудом вмещал все грузовые суда, что тут находились, так что если какое судно или склад на берегу рванет, мне даже сложно представить, что тут будет. Правда, дальний тогда потеряет для меня возможность найти лодку или какое другое средство передвижения по воде, но я готов на это пойти. Все получилось, как я и планировал. На нанятых корейцев и китайцев японцы особо не обращали внимания, ничему их жизнь не учит, покрикивали только, чтобы шустрее шевелились и все. Так что мне удавалось перемещаться между разгружаемыми судами и, обнаружив таким путем вставший под разгрузку полный артиллерийскими боеприпасами пароход, включился в команду по его разгрузке. Там в трюме, я и заложил все шашки среди ящиков, поджег Бикфордов шнуры, подхватив ящик, что полегче, бегом поднявшись наверх, пробежал по шатким мосткам и заторопился к складу на берегу. Успел бросить ящик и рванул в сторону. Укрытие я себе уже присмотрел. Впервые взрываю судно так близко, и надо сказать, не сильно обрадовался этому. Укрытие было отличным, земляной вал у бывшей электростанции, так что, забежав за него, упал у недостроенного сруба, покоцанного пулями, спрятавшись за него, и сжался в комок, закрыв голову руками, открыв рот. Когда я бежал, японцы криком пытались привлечь мое внимание, но я не обращал на них внимания. Если кто выживет на берегу, а таких будет мало, поверьте, обо мне и не вспомнит, некому будет. Когда вдруг наступило это, я чуть не потерял себя. Тряхнув головой, посмотрел в сторону огромного черного облака, поднимающегося над портом. Земляной вал был практически полностью сметен. От сруба остались одни нижние венцы, как раз за ними я и прятался. Быстро ощупав себя с ног до головы, состояние было непонятным, руки дрожали как от болезни Паркинсона, да и всего трясло, однако переломов не было, хотя синяков, предположу, будет много, по всему телу. Нет, больше так близко взорвать не стоит, опыт был не совсем хорош. Сбросив с себя бревно, что придавило ноги, к счастью не поломав, я с трудом встал на ноги, рассматривая ту жуткую картину, что стояла в круг. Почти треть судов, насколько я видел через дымы в порту, была выкинута на берег, жертвы и потери были страшными. Да из-за дымов я половины не видел, но предоставлял все прекрасно. Пошатываясь, похоже, я еще и легкую контузию получил, направился за своими вещами. Часть туземной деревни горала, но к счастью мои вещи не пострадали. Пока шел, пытаясь перейти на бег, приметил несколько лодок, что дрейфовали в заливе. Правда, как добраться? Как до них добраться? Помогли мне сами японцы, лавируя между поврежденными и полузатопленными судами, к берегу шел паровой катер. Мне он не подходил, дальность хода небольшая, а вот сменить местоположение самое то. Похоже, японцы использовали его как лоцманское судно. Встречали суда на входе и проводили через минный фарватер, и во время взрыва он был на входе, поэтому практически не пострадал. Приметив, куда команда собирается пристать, прихватив вещи, я побежал туда. Никто не заметил, работал я с глушителем, что команда была перебита и сброшена в воду у разбитого пирса. Там я занял место рулевого и повел баркас обратно к выходу. Пока есть время и неразбериха вокруг, стоит свалить. Когда давление пара начало падать, я подбросил угля, отметив его запас. Да англичан не хватит, но если идти вдоль берега, то добравшись до ближайшей рыбачьей деревушки, можно махнуть его на нормальную лодку с мачтой и парусом. А там и до цели доберусь. Ох и не завидую я англичанам. Среди судов в порту, треть были под их флагом, считая тот, что я подорвал. Такое прощать нельзя. Опустив подзорную трубу, я задумался. Не знаю, где бродит-ходит большая часть эскадры, что дислоцируется в порту Вэйхэ, но на месте оставалось едва треть. Правда, отсутствовали в основном крейсера, но зато было три броненосца, и два из них самые современные, что были во флоте англичан. Именно ими пугали наших англичане, намекая, что могут вступить в эту войну на стороне Японии. То есть это была та сила, которой англичане давили на наших. Намеками больше официально ничего такого не было, но главное посмели. Я это из английских газет узнал. Да и склады на берегу представляли для меня также немалый интерес. Сложив трубу, я встал и стал спускаться с холма вниз. Прибыл я к этому берегу вчера вечером и только сейчас, к обеду следующего дня, сподобился провести первичную разведку. Теперь собираем вещи и идем в город, нужно замаскироваться среди местного населения и подготовить акт возмездия. Само путешествие через пролив особо ничем не запомнилось. Тогда, благополучно покинув дальний, я добрался до первой попавшейся деревушки и действительно без каких-либо проблем поменял паровой катер на большую лодку с парусом. Причем без доплаты, рыбаки просто были не в себе от счастья обменять грошовую лодку на дорогой и современный катер. Ха, пусть потом с бывшими хозяевами разбираются, если те найдут свое бывшее имущество. Ну да ладно, набрав тут также продовольствие, из того, что можно есть без готовки, и оно долго хранится, почти два дня плыл к китайскому берегу. Лодка оказалась не самой ходкой. Добрался благополучно, несколько раз видел дымы, приходилось складывать мачту, чтобы меня не заметили и действительно не увидели. Проходили наши и японские миноносцы, но меня они так и не рассмотрели. Штурман я неплохой и вывел баркас без карт с одним компасом точно к цели. Под вечер дело было, вытащил лодку на берег, сложив мачту, и провел на свернутом парусе ночь, укрывшись своим походным одеялом, а утром занялся своими вещами, и вот только сейчас, поднявшись на холм, осмотрел порт и стоянку английских военных кораблей. В общем, Я у цели, осталось только побольнее укусить. Да так, чтобы на всю жизнь запомнили. Уже в городе я отметил нововведение, сделанное у складов англичанами, что заставило меня выругаться. То, что земляной вал насыпали между складами и городом недавно, это было видно, свежий он был. Среагировали на мои атаки Сосеба и Чемульпа, получается. Кто-то тут умеет думать головой и имеет нужное образование, ну или привлек для этого специалистов. Надо бы эту головенку свернуть паразиту, чтобы умные мысли в голову меньше приходили. Спускаясь по натоптанной вьющейся по склону холма тропинке, я продолжал во все глаза рассматривать город. Англичане отстроились здесь знатно, и было бы неплохо снести город взрывной волной, но англичане предусмотрели такую возможность. Ничего, я все равно что-нибудь придумаю. От лодки я уже избавился, столкнул ее в воду, как раз был отлив, так что-то стало, дрейфуя, удаляться от берега, а пробитое небольшим топориком днище не позволит ей долго маячить перед глазами. Топорик и моток веревки были из запасов самой лодки. Хозяин так рад был ее мне отдать в обмен на катер, что все, что было в лодке, досталось мне. Топорик был неплох, правда, почему-то бронзовый, но зато заточенный до бритвенной остроты. Правда, бронзовый, причем по виду ясно, что старый до времен фараонов, древний артефакт. Вот так, закинув за спину потяжелевший мешок, там были остатки продовольствия и две двухлитровые, сейчас пустые фляги, котомка висит на боку, я и двинул к городу. Поднявшись на холм и пройдя большое возделанное поле, там дорога была по краю, вышел к другому холму, со стороны внутренней бухты, и вот как раз стал спускаться к городу. Англичане были в своем репертуаре, отдельно их город, отдельно китайский. В принципе, у нас в Порт-Артуре было так же, но там города совмещались, и между городами по пустырю не ходили патрули. Я видел мундиры цвета хаки пехотинцев из крепости порта. Направлялся я, естественно, не в город англичан. Одет как китаец, прихрамываю, лицо испачкано, так что маскировка на месте, и мое место именно в туземном городе. Нигде иначе. Причем, продолжая спускаться, я все отслеживал вокруг. Что мне не понравилось, видимо, англичане ввели в порту военное положение, очень мало было людей у складов, особенно китайцев. Плохо. Я планировал поджечь их, на одном из них точно хранятся снаряды для эскадры. Ладно, и тут что-нибудь придумаем. Я мстительный, я мстить буду. Добравшись до окраин туземного городка, я проходил мимо крайних лачуг, где селилась беднота. То, что именно беднота, я почувствовал быстро. На меня налетело три подростка примерно моих лет, одетых в рванье. Видимо, их впечатлили мои мешок с котомкой. Не жалел, бил, чтобы покалечить или убить. Первый удар, я сам не ожидая пропустил, и мне разбили нижнюю губу, так что дальше дрался с холодным разумом и бешенством в душе. Пришлось сбросить поклажу, чтобы нормально развернуться. Удары мои не проходили даром, снося с ног нападавших. Причем двое явно знали какие-то китайские единоборства, двигались плавно, да шипели. Фигня, оба со сломанными челюстями и ребрами легли в грязь кривой улочки. Свидетелей драки было много, однако смотрели больше со стороны, комментируя увиденное, так что дав леща, нет леща, мелкому салаге лет 8, что пытался утянуть мою котомку, отчего тот сел на задницу и свел глаза в кучу, я подхватил вещи и двинул дальше. Культуру русского бокса тут еще не знают, и я хорошо его продемонстрировал. Восточные единоборства я тут не использовал, могли подловить, а вот с боксом, это хорошо получилось. Китайский я все так же знал плохо, фактически никак, но найти знающего корейский смог даже тут, а маскировался я именно под корейца. Найдя старушку, что сдавала комнату в своем жилище, договорился о снятии, та запросила оплату в английских деньгах, они у меня были, спасибо кассе бывшего Талбота, так что уплатил сразу за 5 дней. Не знаю, насколько я тут задержусь, но рисковать не хотелось, мне еще на разведку время нужно. Дом у старушки был построен в китайском стиле, мне не совсем нравились эти тонкие перегородки из пергамента, однако под потолком были балки, и я спрятал котомку на ней, мешок оставил в углу у постели. Там тоже были, конечно, ценности, но не как с котомкой. Уже вечерело, поэтому сходил покушать в забегаловку. Заказал местные лапши, хотел снять пробу. Комнату я снял без питания, мне это не требовалось с многочисленными закусочными в туземном квартале. Чуть позже, до наступления темноты, погулял по берегу, разглядывая бухту. У грузовых причалов стояли под разгрузкой 4 английских парохода. Со смешком отметил там знакомое судно. В третий раз встречаемся. Сначала в составе конвоя под охраной миноносцев, потом у японских берегов, повезло порожним шло, и наконец, тут. Вот так гуляя, я размышлял. Уничтожать нужно все одновременно, иначе взорвешь одно, сразу ужесточится охрана и начнутся поиски, а охочих до денег людей среди китайцев хватает, быстро помогут меня найти и сдадут. Даже сейчас была некоторая опаска, что англичане уже интересуются всеми новичками и им обо мне сообщат. Можно этого избежать, и об этом я уже подумал. Например, стоит купить небольшую повозку, это вполне реально, и, удалившись от города километров на 5, организовать лагерь в тихом и неприметном месте, доставив туда все свои вещи. Когда месть свершится, добегу, и дальше двину под видом простого путника на этой повозке. Дальше Циндао, хочу посетить Эриха, планы у меня изменились насчет Пекина. Вот пока и все. Заметив, что начало темнеть, я поспешил обратно к своему дому, где у меня была снята комната. А то сейчас стемнеет, без гида черт с два найду, хотя и запоминал путь к порту. Осмотрев со стороны дом, похоже, засады нет, прошел внутрь, сообщив хозяйке о своем приходе. Она еще не спала, светильник светил и, устроившись одетым на кровати, приготовив оружие, спокойно заснул. Дверь я подпер мешком, услышу, если попытаются открыть. С хозяйкой я общался спокойно, она кореянкой была, и даже обрадовалась, что знаю ее язык. Правда, то, что я не кореец, быстро раскусила, пришлось выдавать другую легенду. Отец француз, мать кореянка, вырос в Корее. Вроде проглотила. Отличная повозка, согласился мой переводчик, когда мы посетили третий дом, где продавалась повозка. Две первые забраковал, и повозки старые, долгого путешествия не выдержат, и лошади не лошади, а клячи. Сегодня утром я привел себя в порядок, отмылся, одежду почистил, чтобы выглядеть неплохо, и понял, что это не может. Подистрепался я, так что, утром вспомнив, где живет встретившийся мне знаток корейского, он же и подсказал насчет этого дома, я дошел до него и договорился, что найму его. Помимо этого парень учил меня китайскому. Сам он был рыбаком, платил я чуть больше, так что он решил отдохнуть. Мы посетили местного портного и, отобрав себе из готового, остался довольным. Взял два комплекта одежды. У себя переоделся, низко надвинутая шапка скрывала наполовину лицо, и направились искать подходящие повозки. Их продавалось не так и много, 5 штук. Первые две не понравились. С третьей не повезло, продали, так что пошли по следующему адресу и, наконец, нашли то, что нужно. А то, что было видно по лицу, что я имею европейские черты, самодельная маскировка помогала плохо, объяснялось мной просто: отец европеец, мать кореянка. Это тоже проходило легко, как я понял, тут это обычное дело, да и сам встречал таких метисов. Оплатив повозку, мы с Бохаем, как звали моего переводчика, болтая на ходу, покатили к местному небольшому рынку. Тот честно выполнял все взятые на себя обязательства, показывал город, рассказывал об англичанах и также учил китайскому языку. Постепенно моя память заполнялась и уже достигла порядка 100 слов. К вечеру я практически уверенно понимал все, о чем говорят местные, что не могло не радовать, даже отвечать начал. К обеду на пару часов я расстался с Бархом, тот отправился к себе обедать, а я на повозке с покупками покинул туземный городок и покатил от города вглубь континента. Найти подходящее место для лагеря удалось достаточно быстро, правда, удалился далековато, почти на 7 километров, но заросший кустарником овраг мне подходил просто отлично. Найдя пологий и подходящий спуск, взяв крепкого на вид коня за узду, я спустился с ним вниз и долго шел по дну оврага, пока мы не ушли подальше от дороги из города. Тут были крутые склоны, конь наверх не поднимется, так что распряг его, стреножил ноги и оставил пастись, повозка стояла на тормозе. Проверил поклажу, осмотрелся и довольно кивнул. Неподалеку была большая лужа, вроде чистая, для коня пойдет, чтобы напиться. Травы тоже хватало, молодая, весенняя, так что питаться есть чем, пусть тут будет. Бегом я вернулся на дорогу, после чего и в город, где продолжил наши уроки с Бохаем. Все же я решил нанять его на все 5 дней, не стоит отказываться от такого хорошего учителя, А как я успел убедиться, тот имел способности к обучению. Не у всех есть такой дар, вот я, например, его лишен. Это я о систематическом обучении, редкие лекции это еще нормально, держусь. С грузом в повозке там все стандартно, все для похода. Даже нашел небольшой шатер и купил, он тюком лежит у заднего борта. Посуда, одеяло, ну и продовольствие для путешествия. В общем, к отходу подготовился. Помимо запасов мной были куплены два отлично сделанных бамбуковых бакина, японские деревянные мечи, случайно на торгу их усмотрел. Оставил в повозке, тренировок забрасывать я не хотел. Раз решил стать обеируким, то чего бросать на полпути, тренироваться нужно и тренироваться. Бог и откровенно изумлялся, как я за следующие 7 дней подтянул свои знания языка и явно думал, что я над ним шутил, притворяясь, что не знаю языка. В совершенстве я им не овладел, однако хоть и с сильным акцентом общаться стал вполне уверенно. А в последние 4 дня стал еще брать уроки китайской письменности у местного учителя этого предмета. Вот уж где было тяжело. Но ничего, так же уверенно учился и познавал эти иероглифы. Это же надо было додуматься. Один иероглиф, одно слово. Местный учитель был довольно хорошо образован и знал 2 вида китайского языка, старый и буквально недавно разработанный новый. Учил меня он старому, но вводил в курсы по-новому, чтобы я знал о нем хоть что-то. За эти 7 дней моя жизнь даже вошла в привычную колею, однако о причинах появления здесь не забывал и готовился. Так вот, рано утром, с позаранку, я легко завтракал и совершал пробежку до лагеря, проверял коня, обихаживал его, проводил часовую тренировку на деревянных мечах, после чего также бегом возвращался. Там мы с Бохаем продолжали уроки языка, гуляли и изучали порт. После обеда, уроки письменности до 4 часов, и снова Бохай со своим обучением. Вечером я снова бежал в лагерь, проверял как там, тренировка с мечами, полчаса, не больше, и уже затемно возвращался в город, ночевать я предпочитал в снятой комнате. Лишь последние 2 ночи провел в лагере, тем более все вещи уже были перенесены и укрыты в очередностях, чтобы не нашли, если кто случайно наткнется на лагерь. И вот на 7-й день, отправившись утром в город, я продолжил интенсивное обучение языка, и к обеду сообщил Бохаю, что все, мол, отправляюсь в путешествие, всегда мечтал посмотреть на Китай. Тот получал оплату по факту, то есть каждый день, вот и сейчас, получив деньги за полдня, отправился по своим делам, перед уходом пожелав мне хорошего и удачного путешествия. Я же направился к учителю письменности, отказываться от уроков на сегодня я не планировал. Тем более акция мести англичан у меня назначена на вечер и на остаток ночи. Все уже было продумано и даже подготовлено, я это все сделал, пока мы с Бохаем изучали туземный город и порт. Я закупил все необходимое на рынке, а там даже динамит свободно продавался, отнес все на берег, подготовив схроны и осталось только действовать. Вот и будем, но это вечером. Сейчас у меня урок. Быстро выглянув из-за башни главного калибра, главе английского броненосца типа Канопус, я присел и задумался. 6 морских пехотинцев, что смеялась и курила у правого борта, не давала мне возможность пройти к люку, что вел к носовым погребам, там находился боезапас для носовых казематных орудий. Как я понял из их разговора, перемешивающегося со смехом, одному из них сегодня было день рождения, 30 лет детине исполнилось, и не его незаметно праздновали. Сейчас же вышли на подветренную сторону проветриться и покрутить, а в кубрике их ждали остатки выпивки и закуски. Как я понял, такие вечеринки были строго запрещены на английском флоте. Однако некоторые капитаны делали послабления своим экипажам, все ж такое удаление от метрополии. Мол, пусть ребята спустят пар. Среди морпехов затесалось несколько матросов, видимо, участвующих в вечеринке, однако все равно их было много. Начну стрелять, привлеку внимание. Да, этот броненосец под адмиральским флагом у меня был последним, 2 других броненосца, 1 броненосный крейсер и судно, стоявшие под загрузкой боеприпасов, их отправляли в Японию, я уже заминировал, а время тикало, химические взрыватели, да еще самодельные, были не самыми надежными. При этом я почему-то был в них уверен. Поэтому до первого взрыва, не думаю, что они рванут одновременно, все же разброс будет, оставалось чуть больше получаса, плюс-минус. Сейчас я был совершенно голый, лишь сумка непромокаемая на поясе, Там пистолет и два взрывателя, а за спиной мокрый, вернее промокший рюкзак с динамитом, динамит внутри в небольшом непромокаемом мешке. С меня вода уже стекла и при луне, которая предательски выглядывала из-за туч, оно блестело от толстого слоя сала. Хотя после стольких купаний и ползания по якорным цепям, от этого сала мало что осталось, но я возобновлял защиту. Банка с салом у меня была в том же рюкзаке. Следы я подтирал, воспользовавшись опытом первого подобного минирования крейсера типа «Крисе» в германском порту. Тогда правда не я на дело ходил, но опыт он и есть опыт. На голове у меня черным полотнищем был, намотал тюрбан, им я следы на палубе и подтирал. Это очень важный этап, поверьте. Английские матросы благодаря своим офицерам и уэрент-офицерам известные чистоплюю в отношении корабля, на котором несли службу, так что если заметят где пятнышко, тут же нагнут всю вахтенную смену и будут их песочить в такой позе, а это срыв операции.